И все же, несмотря на временность и проходимость окружающего, именно оно в значительной мере определяет содержание сознания и влияет на него. С этим нельзя не считаться, ведь и мы удалились в твердыню не без причины. Задача ученика в миру в том, чтобы вопреки окружающему удерживать связь с нами. Только опыт покажет, насколько это трудно, ибо огонь не всегда горит. Постоянное поддержание ровно горящего пламени сердца становится обязанностью ученика. Зажженные центры делают это возможным, но с открытыми центрами в обычных условиях жить почти невыносимо. Слишком много яда разлито кругом. Много прекрасных духов перегорают от невозможности сочетать земное с небесным.